а суд, если потребуется, обязательно санкционирует штраф и очень солидный. Ее поведение на улице скажется и на перспективе получения нового строительного участка в будущем. Поэтому на любой стройплощадке есть наряд приборщиков, которые идут с метлами и шлангами за выезжающими машинами. Они вычистят улицу до блеска. И как ни парадоксально, в том же Нью-Йорке тротуары и мостовые у стройплощадок выглядят респектабельнее, чем замусоренные участки у магазинов и кафе. Земли вынимается из котлована несметное количество. Но и здесь свой расчет. Сначала вырывается одна его часть. Он как бы опускается скосом вниз, до определенного градуса. Так, чтобы самосвал мог подняться из котлована. Затем опускаются специальные землечерпальные устройства. Уходят вниз гигантские металлоконструкции, укрепляющие стены котлована. Ниагарским водопадом падает в него бетон. Под землей прокладываются не только технические коммуникации. Там располагаются стоянки для автомашин, торговые центры, кинотеатры, рестораны. Нью-Йорк стоит на естественном фундаменте, особой скалистой породе. Это и дало возможность поднять над Манхэттеном стоэтажный небоскреб. Однако город стареет, и у него появились серьезные проблемы. Отсутствие достаточных ассигнований на городское строительство приводит в негодность городские коммуникации. Часто рвутся трубы водоснабжения, отключается энергосистема, саморазрушаются многие здания. Рушатся даже целые этажи. Это заканчивается смертельными исходами. Поэтому лишний котлован, лишняя стройка — это стресс для стареющего города. Он как бы мина замедленного действия, закладываемая под соседние дома, давно уже давшей трещины и от времени, и от неухоженности. Американские города как бы меняют свой внешний цвет. В свое время Ильф и Петров писали о том, что стены небоскребов были полны кирпичной скуки. И действительно, старые строения — резко диссонирует с новыми сооружениями, поблескивающими, как стеклянные кристаллы. Кирпич уступил место железобетону, стеклу. Он остается только на окраине. В центре же, на Манхэттене, здание сверкает белизной строительного металла, пестротой стекла. Но и среди старых небоскребов Chrysler, Fleet Iron и, главное, Empire State Building — остаются строительными шедеврами. Исчезли античные портики, средневековые башенки, причудливые консоли. Верх взял рационализм, и в этом своя логика. Проблема внутреннего охлаждения здания в летнее время существеннейшая в Соединенных Штатах Америки. Кондиционер также вошел в быт американца, как и телевизор или пылесос. Но это большой расход электроэнергии и, следовательно, большие деньги. Кондиционерная система в небоскребе — это целое государство в государстве, даже по количеству обслуживающего персонала. Поэтому небоскреб при строительстве стали как бы подгонять под то, чтобы он сам активнее сопротивлялся лучам солнца. На углу Лексингтон-авеню и 53-й стрит Нью-Йорка стоит гигантское здание Ситикорп. Целый комплекс офисов и магазинов. Оно внешне выглядит простым и рациональным. Его окна несколько сужены и разделены стеновыми панелями полированного алюминия, который, как подчеркивают специалисты, отражая солнечный свет, облегчает работу кондиционеров. Я познакомился с Джеком Стиллом, одним из менеджеров известной строительной компании «Донахоэ», который возводит в Вашингтоне административные здания и жилые дома. Сейчас он руководит стройкой на Висконсин-авеню, где скоро вступит в строй обширный комплекс, под крышей которого разместятся различные фирмы и учреждения. Джек Стилл показал мне стройку и рассказал о том, как складываются взаимоотношения между заказчиками и подрядчиками. Стройка на Висконсин-авеню, как, впрочем, и все остальные в Вашингтоне, имеет ту специфику, что она одновременно является как бы и предприятием.